Глава 8. Возмездие. Самой лучшей комнатой трактира оказалось весьма скромное по габаритам помещение, правда, обставленное весьма добротной деревянной мебелью. Все же поселок лесорубов как бы подразумевает наличие большого количества мастеров, умеющих работать с древесиной. И подобного рода изделия тут стоят на порядок дешевле, чем в других городах королевства. Девчонка, провожатая, довольно неумело пыталась строить мне глазки и выпячивать достоинства, но я сразу отправил ее за едой. Наверняка ведь Вольт специально подсылает своих работниц к постояльцам, чтобы те оценили степень благосостояния клиента. Да и не до плотских утех с непонятной девицей, которая по виду не более 17 лет мне сейчас. Ё-моё. Да она, ко всему прочему, еще и беременна. Срок совсем небольшой, но око целителя 10-го ранга позволяет мне видеть эмбрион. Сказать или промолчать? Наверняка ведь девица ни сном, ни духом о своем интересном положении. Поток мыслей прервал неприятный скрежет, который раздался из коридора. Через несколько секунд в дверь постучали, и после получения моего дозволения в проеме показался улыбающийся вышибала. «Достал!» — прокомментировал свое появление он и указал себе за спину, где виднелась деревянная лохань, лишь отдаленно напоминающая привычному глазу землянина ванну. «Заноси!» — скомандовал я. «За неимением альтернативы сгодится и такая. Уж больно хочется смыть себя пот и грязь последних 2 дней». За следующие 15 минут вышибалом таскал воды, а служанка принесла ужин. Девушка робко поинтересовалась, не желает ли господин, чтобы она провела процедуру омовения, но я отказался и отослал всех из комнаты. Уже на выходе громила робко поинтересовался, о чем я ему говорил у входа, потому как загибаться в ближайшее время он явно не планировал. Пришлось устраивать экспресс-лечение конкретно взятого органа. Жалко бедолагу, не злой он, по сути, оказался. Да, простой в доску, и интеллектом не блещет, но не злой. Ну, а мне что, пару регенеративных заклинаний жалко? В итоге пришлось чуть ли не силком выпроваживать рассыпающегося в благодарностях и кланяющегося в ноги бугая. Быстро стянув в себя одежду, забрался в обжигающую горячую воду. Кайф! Банька — это, конечно, хорошо, но и в горячей воде иногда поваляться хочется. Ну и грязь с тела можно нормально оттереть. Девчонка притащила жесткую щетку и кусок мыла. Наколов на вилку кусок хорошо прожаренного стейка, начал ускоренными темпами поглощать еду. Только сейчас я осознал, что не ел вот уже 8 часов, а желудок настоятельно требует подзаправки. Ну и начать реализовывать свой план можно уже сейчас. Прошло уже достаточно времени. Сверившись с картой, убедился, что 3 маркера разбойников находятся на прежнем месте. Мы не проезжали рядом с их убежищем. Оно явно располагается на отшибе деревушки, непосредственной близости от чистокола, чтобы было удобнее незаметно входить и выходить из поселка. Потянувшись к установленному жучку, напитал заклинание маной, и в голове тут же возникли голоса. «Это точно он, больше некому. И кошка, о которой говорил Зеркс, тоже с ним, и лесорубов он исцелил. Зуб даю, это он твоего брата кончил, Василь. Что будем делать? Никто из братвы не смог возглавить банду. Все на Харине было завязано. Остальные, небось, уже глотки друг другу режут и имущество банды делят. А мы тут как крысы по норам прячемся». «Не кипишуйте», — скрежетнув зубами, проговорил староста деревни. «Нычки брату мне известны. Там хранятся основные ништяки. Пусть остальные разберут мелочевку и успокоятся. Мы сорвем основной куш. Нужного человека у обозников я знаю, так что партию дурман-травы я продам и без Харина, а там поделим золото и разбежимся. Надоело мне это захолустье, аж душу воротит. Главное, сейчас не отсвечивайте и сидите в нычке, как мыши». «А с залетным магом что?» — подал голос другой разбойник. «Не по понятиям такой беспредел прощать. На нем долг крови. Столько пацанов полегло, и твой брат». «Знаю». Еще яростнее скрежетнул зубами Василь. «Не сдюжить нам против магов вчетвером. Больно этот проклятый отшельник непонятный. Вот как он смог выследить Зеркса и на лагерь выйти? Своими бы руками придушил полудурка», — смачно харкнув на пол, пробасил третий голос. «Лучше бы он сдох вместе со своей бригадой. Надо же было додуматься, на мага рыпнуться. Но с пацанами я согласен. Не по понятиям такой залет без ответа оставлять». «А никто и не говорил, что мы не ответим», — явно с гаденькой улыбочкой проговорил Василь. «Зачем свои шкуры рисковать, когда можно навести на парнишку других? На мага он со стороны не похож, с виду обычный охотник. Передадим весточку через Вольда бригаде Сивова, что так, мол, и так, скоро в сторону тракта залетный охотник отправится при деньгах. А Харин со своей братвой не успевает из рейда вернуться. «А что, если он караван останется ждать?» — усомнился один из разбойников. «Не останется. Я от Скиба слышал, что маг в столицу едет, в академию поступать. А до начала года чуть больше месяца всего. Не успеет он к сроку, если караван ждать будет. Вольт всю инфу об отшельнике сольет, не станет своей шкуры рисковать. Ведь Сивый, когда вскроется правда, ему кишки выпустит», — усомнился кто-то из разбойников. «Не сольет», — уверенным тоном ответил Василь. «Вы отправитесь по одному адресу и захватите его дочь. О ее существовании мало кто знает. Но этот барыга сделает все, как нам надо, чтобы вернуть родную кровиночку. В общем, мы в любом случае в плюсе. Если даже отшельник уничтожит пару бригад Сивова, то все шишки свалятся на Вольда. А к тому времени, как все прояснится, мы уже продадим товар и разбежимся». «Другой разговор», — явно обрадованным тоном ответил один из разбойников. «Как раз не так скучно нам будет сидеть в нычке несколько недель. Мы ведь не собираемся отпускать девку, верно?» «Да делайте с ней что хотите. Только она должна быть живой все это время», — отмахнулся староста. В моей душе полыхнула лютая ярость. Вот ведь скотина бездушная. Он только что обрек девушку на неделю издевательств и насилия. «Дождитесь глухой ночи и приступайте. И смотрите, чтобы никто вас не видел». «Да все на мази, Василь. У нас амулеты морока есть. Харин всем наблюдателям такие выдавал, вот и остались. Сделаем все четко», — ответил разбойник. На этом разговор завершился, и староста покинул дом. Разбойники начали во всех подробностях описывать, что будут делать с девчонкой, и меня чуть не вывернуло. Пришлось спешно отключаться от жучка и какое-то время возвращать самообладание. Руки так и чесались наведаться в этот дом и уничтожить падаль в человеческом обличье. Так, надо успокоиться. Если я начну крошить бандитов направо и налево, то долго не проживу. На меня очень быстро выйдут серьезные игроки преступного мира, справиться с которыми в данный момент я точно не смогу. Всю погонь вычистить невозможно. Но и бездействовать тоже нельзя. Совесть же сожрет. Да и карма опять же. Одно дело не знать о намерениях этой шайки, и совсем другое — знать и ничего не сделать. Так, сон откладывается на неопределенное время. Придется форсировать реализацию моего плана. Спешно оттерев кожу грубой щеткой, по-быстрому экипировался, уничтожил остатки ужина и погасил все свечи. Мол, спать лег. Затем я поставил два магических капкана возле входной двери и окна, и, активировав морок в комбинации с зарядом жизни, с разбегу выпрыгнул со второго этажа. «Планирование!» — мысленно приказал я, и через несколько секунд приземлился в 5 метрах от трактира. Идти по хорошо утоптанной грунтовке можно было бесшумно, но я все же решил активировать еще и тихий шаг. Мало ли, какие методы слежки есть в арсенале мага Земли высокой ступени. Быть может, мистер Эллиот способен почувствовать человека по легкой вибрации почвы, что создается во время ходьбы, а попадаться в тот момент, как я буду вламываться в дом старосты, мне точно нельзя. Первым делом я решил разобраться с этим прохвостом. Черед 3 разбойников придет немного позже. Несколько часов они точно останутся на месте. Ночь только началась, и деревня еще не уснула. Вон в трактире полно народу. До центральной площади добрался быстро. В доме старосты горит свет. После беседы с подельниками он вернулся к себе и преспокойно начал ужинать. Из трескотни Скиба я знаю, что староста холост, но ему по хозяйству помогают несколько нанятых работниц, плюс небольшой штат сотрудников деревенской управы. Но все они, естественно, проводят ночи в своих хибарах. Так что в данный момент, кроме самого Василя, кухарки и служанки, в доме нет никого. Проникнуть внутрь не составило особого труда. На 2-м этаже обнаружилось открытое окно, куда я преспокойно проложил магическую лестницу. Далее все просто. Поставив капкан на кухне, подгадал момент, когда обе женщины будут находиться в радиусе действия заклинания, и активировал ловушку. Морок, естественно, слетел, но я предусмотрительно спрятался за углом, чтобы никто не смог меня увидеть даже случайно. Все, нежелательные свидетели обезврежены, можно приступать к основной части шоу. Надо было видеть глаза Василя, когда в обеденный зал прямо через стену влетел фантом Харина. Повезло мне, что для фантома 10-го ранга доступна функция удаленного присутствия, и я могу смотреть его глазами. Для большего эффекта я потрудился над иллюзией, и добавил побольше шокирующих мазков в его образ. Получилось здорово. Призрак выглядел так, будто Харина через мясорубку пропустили. Но все равно узнать в нем лидера банды было достаточно просто, особенно для близкого человека, коим является Василь. «Не прошло и дня, а ты уже мое имущество разбазариваешь, паскудник!» Потусторонним голосом начал транслировать я свои мысли через фантома. «Сговорился с этими трусливыми шакалами, что сбежали со своих постов и бросили нас на поживу некроманту и рад? Удавлю!» — прошипел фантом. А потом я начал откачивать жизненную силу из области сердца старосты. 10-метрового радиуса действия вампиризма вполне хватило, чтобы проделать такой фокус. По венам вновь начала разливаться сила, а разум немного затуманился. Но я был к этому готов и держал концентрацию. Да и когнитивный шторм помогал не слететь с катушек и не удариться в очередной приступ всемогущества. «Брат!» — поперхнувшись куском мяса, просипел Василь, а потом схватился за сердце, которое явно начало сбоить. «Нет, ты же умер!» — мгновенно побелел он. «Я это точно знаю! Наблюдатель никогда не лжет!» «Мое тело было уничтожено, а дух захватило в плен это чудовище!» Продолжил напирать на Василя я. «Ты его уже видел. Молодая внешность, всего лишь маска, которая скрывает истинное зло. Он невероятно могущественен. Я не могу сопротивляться его воле. Он приказал выпить твои жизненные силы до дна». Отпустив сердце старосты, начал вытягивать энергию из левой руки. Спустя несколько секунд та упала плетью, а в глазах Василя полыхнул панический ужас. «Беги, брат! Я постараюсь дать тебе немного времени. Если сумеешь удалиться от некроманта на несколько километров, то я потеряю след, и ты останешься в живых. Поспеши, я долго не выдержу». В следующее мгновение фантом вытянул вторую руку к своему брату, а я, протянув еще один энергоканал к левому глазу старосты, временно отключил зрение. Василь взвизгнул, подался назад, упал со стула, но тут же вскочил и, как ошпаренный, бросился к выходу. Спустя несколько мгновений послышался стук копыт. Вот ведь впечатлительный. Даже лошадь седлать не стал. Не пуганные они тут, как конфетку у ребенка отобрать. Не надо быть гением, чтобы догадаться, куда рванет нечистый на руку староста. Свои деньги он забрать не успел, но есть же нычки Харина. Наверняка там припрятано немало золота. Да и партии какой-то дурман травы. Наркотик, что ли, местный? В любом случае, сильно сомневаюсь, что Василий решил улепетывать из лесного с голым задом. Мне только и остается, что следить за установленным маркером и ждать, когда он соберет наиболее ценное имущество в одном месте. Ну а потом в дело вступит Коша. Не мне же по ночному лесу за обезумевшим от страха старосты носиться. Я спать вообще-то хочу. Но прежде надо проделать аналогичный фокус с тройкой разбойников. Во второй раз моя постановка прошла еще лучше. В этот раз я отдавил на совершенно иной момент. Давать шанс уйти от правосудия я этим отморозком не собирался. Да, сейчас мне слишком палевно убивать их самому. Зато запугать до мокрых штанов и заставить сдаться стражи вполне по силам. Главное — дать четко понять, что единственная для них возможность выжить — это со всех ног рвануть к капитану храму и покаяться в своих грехах. Мол, каторга — лучше той участи, что постигла их главаря. Как ни странно, опрокатило. Троица рванула в указанную фантомом сторону, как угорелая. Естественно, за время нашей беседы я несколько раз временно отключал им различные органы, так что мотивация у разбойников была хорошей. Единственное, я запретил им упоминать мага, что разгромил лагерь и убил Харина. Мол, он настолько силен, что если те откроют свои рты, то тут же повторят судьбу своего босса. Я даже не пожалел времени и проследил за исполнением моего наказа. Ведь как в воду глядел, пришлось в нужный момент вновь активировать вампиризм. Снова ощутив, как замирают их сердца, разбойники прикусили языки и ограничились лишь пересказом совершенных злодеяний. Храм откровенно охреневал от всего происходящего. Скорее всего, на его памяти такой приступ покаяния происходит в первый раз. Где это видано, чтобы матерые душегубы посреди ночи долбились в дверь казармы королевской стражи и наперебой каялись в своих грехах? Посмотреть на такое представление чуть ли не все служивые выскочили. А в башне Элиота свет зажегся. Шум явно разбудил старого мага, и он решил узнать, что происходит. В общем, дальше мне оставаться в непосредственной близости от места события было опасно. Вновь активировав морок, я вернулся в свою комнату и улегся в кровать. Открыв карту, убедился, что правильно прочитал Василя. Его маркер вначале двигался строго по прямой, а потом, по всей видимости, когда возможность трезво мыслить хотя бы частично к нему вернулась, траектория движения изогнулась под приличным углом, и староста устремился к первому тайнику своего брата прямой наводкой. «Он твой!» — обратившись к Коше, тихо проговорил я. «Дай ему время собрать добро до рассвета. Потом аккуратно убей и охраняй мое имущество. При необходимости уничтожь дурман-траву, а самое ценное спрячь, нам местных не трогай». После изучения навыка «Питовод» взаимодействовать с некротической пумой стало на порядок проще. По крайней мере, я заметил, что Коша резко поумнела. По всей видимости, навык завязан на интеллект конкретного пользователя. Других разумных объяснений я пока найти не могу. Взять тот же случай с вышибалой. Я не приказывал Коше появляться. Она сделала это по собственной воле. Вот и сейчас два горящих изумрудным пламенем глаза синхронно моргнули. Мол, задачу поняла хозяин, и черная тень стремительно выпрыгнула в окно. Сомнений в том, что Коша выполнит приказ, у меня не осталось. Можно со спокойной душой ложиться спать. Я чертовски устал. Вот только запалю регенеративный свет, чтобы восстановление сил шло ударными темпами. Мессир Эллиот наблюдал с верхотуры своей башни, как молодой парень крадется по главной улице поселка. «Точно не шпион», — мелькнула в голове бывалого мага мысль. «Любому маломальски обученному волшебнику известно, что укрыться от взора магистра Земли в зоне его влияния невозможно. Он знает в своей вотчине каждую пылинку, и она помогает ему». «Неужели вор?» — мелькнула следующая мысль. «Жаль, если так. Парнишка явно не зауряден. Пожалуй, в его годы мессир Эллиот не смог бы вылечить тех бедолаг. Специально ведь сходил и осмотрел раненых. Работа была проделана поистине филигранная, причем наиболее простыми заклинаниями из возможных. Силен парень. Ранг 6 у заклинаний, не меньше. И это в 20 с небольшим. В будущем и на 10 парень сможет замахнуться. Ладно, посмотрим за развитием событий. Вмешаться мессир Эллиот всегда успеет». Как только парнишка забрался в дом старосты, Эллиот скривился от досады. Тяжело вздохнув, мессир мысленным усилием активировал единение со стихией. Камень дома старосты стал для мессира Эллиота прозрачным, и маг мог видеть и слышать все, что происходит внутри. Формально у него уже сейчас был повод обездвижить воришку, а потом сдать его капитану. Но почему-то мессир Эллиот медлил. Видать, стареет он, совсем размяк, и верит, что у такого талантливого парня была веская причина вломиться в дом старосты. «Вот как начнет выносить имущество из тайника, так и вмешаюсь», — решил для себя мессир Эллиот. Но дальнейшие события повергли старого волшебника в шоковое состояние. Когда парнишка использовал парализующие чары на служанках Василя, мессир Эллиот уже приготовился к атаке. Но появление фантома и состоявшийся впоследствии разговор перевернул все с ног на голову. Как он мог быть настолько слеп и не замечать, что его давний друг Василь, с которым он знаком больше 20 циклов, не просто сотрудничает с разбойниками, но еще и является братом одного из главарей окрестных банд? А парень становится все интереснее. Даже мессир Эллиот, со всем его опытом и возможностями мага Земли, не смог вычислить местоположение лагеря Харина Кровавого. А он, выходит, не просто его нашел, но и разгромил, при этом уничтожив и самого Харина. Немыслимо. Даже наличие относительно сильного некротического существа в прислужниках не могло ему помочь справиться с несколькими десятками головорезов. Но факты говорят об обратном. Понаблюдав, как Василь стремительно покидает поселок, мессир Эллиот скрипнул зубами. Не поднялась у него рука убить друга, хоть старый маг и понимал, что тот заслуживает такое наказание. Интуиция подсказывает, что парень отпустил Василя не просто так и обязательно завершит начатое. Что же, да будет так. Правосудие свершится в любом случае, пусть и не его руками. Неожиданно перед глазами старого мага появилось послание от божественного наблюдателя. Давненько мессир Эллиот не получал весточки от богов. С тех пор, как он принял решение отказаться от мести за смерть сына и отверг предложение наблюдателя, боги игнорировали его. Но как он мог рискнуть жизнью двухлетней внучки и в одиночку бросить вызов всему преступному миру Фронтеры? Неужели боги наконец простили его? «Да кто он такой, этот Солт?» — подумал мистер Эллиот, когда закончил читать. «Я согласен», — без раздумий ответил наблюдателю старый маг.